Часть восьмая. Глава первая. Было около 12 часов ночи, когда Мэри, Джером, Франкен, Паула и я вошли в кабинет Брэндона. Замыкал нашу группу возбужденный Мифлин. Брэндон сидел за своим столом и свирепо пялился на нас. Мифлин вытащил его из постели, чтобы я мог повторить ему свою историю. «Рассаживайтесь», — он показал на стулья, стоящие перед столом. Потом повернулся к Мифлину. «Ну, что там у вас?» «Два грузовика наркотиков и 16 трупов», — ответил Мифлин. «Барретт мертв. Когда мы приехали туда, один человек из банды был еще жив. Но это уже история Мэллоя. Хотите, чтобы он вам ее рассказал?» Брэндон одарил меня хмурой ухмылкой и открыл коробку с сигарами. Он выбрал себе одну, не угостив никого. «Конечно, пусть приступает», — снизошел он, — «раз уж вы сюда пришли». «А это кто?» — он указал пальцем на Мэри. «Жена Ли Дедрика», — ответил я. Он уставился на меня. «Кого? Ли?» «Жена Ли Дедрика», — любезно повторил я. Он повернулся к Мэри. «Это правда?» «Да», — спокойно ответила она. «Когда вы вышли замуж?» 4 года назад». Он отложил сигару и пригладил густые седые волосы. «Значит, брак с Сиреной Маршленд недействителен?» — хрипло спросил он. «Да». Стоит ли рассказывать, какие чувства я испытывал? Спустя некоторое время я снова заговорил. «Так мне начинать сначала, или вы будете задавать вопросы?» Он задумчиво взял сигару и проткнул ее конец спичкой. «А миссис Дедрик, то есть Сирена Маршленд, знает об этом?» «Теперь уже знает». Он безнадежно пожал плечами и вздохнул. «Ну что ж, начинайте. Только не рассчитывайте, что я всему поверю. Большая часть моей версии — это только догадки и предположения», — начал я, подвинувшись на краешек стула. «Кое-что из них подтверждается фактами, кое-что нет. Нам точно известно, что Барретт возглавлял организацию по торговле наркотиками. Ли Дедрик и Лью Феррис были его помощниками. Дедрик работал на Париж, а Феррис занимался поставками наркотиков из Мексики. Это мы можем доказать. Нам также было известно, что Дедрик был женат на женщине, я указал на Мэри, которая не подозревала, чем он занимается. Потом он, соблазнившись деньгами Сирены Маршленд, женился на ней. Дальше начинаются предположения. Суоки, шофер, узнал, что Дедрик занимается наркотиками. Вероятно, он пытался шантажировать хозяина. Дедрик испугался, и без того его планы в отношении состояния Сирены развеялись в дым, а тут еще угроза разоблачения. Тогда он убил Суоки, а чтобы скрыть убийство и выудить из Сирены как можно больше денег, инсценировал похищение. Спектакль удался на славу. Все решили, что Суоки убит похитителями, а Дедрик действительно похищен. В осуществлении этого плана участвовал Барретт. Пока Дедрик прятался у него на квартире, он взял выкуп и подбросил улики Пирелли, которого ненавидел. Сделать это было нетрудно, так как их квартиры расположены рядом. Потом Барретт сообщил в полицию, Пирелли арестовали. Брэндон взглянул на Мифлина и насмешливо фыркнул. «Знаете, на что это похоже?» Он стукнул кулаком по своему столу и сердито уставился на меня. «Это типичный бред, Мэллой. Вы пытаетесь своими рассказами вызволить друга из тюрьмы. Ничто из рассказанного вами не убедило меня, что он не похищал Дедрика. Вы располагаете еще какими-нибудь доказательствами?» «Телефонистка, работавшая в доме, где жил Пирелли, Грейси Лемон, видела, как Барретт проносил удочку. Она пыталась шантажировать Барретта. Тогда он приказал Дедрику ее убить. Брэндон ехидно улыбнулся. «Кто убил ее, вы говорите?» «Дедрик, мужчина в желто-коричневом костюме. Джои Дрейден видела их вместе». «Это все сказки. Грейси Лемон покончила с собой. Вашей единственной свидетельницей является проститутка. Неужели вы думаете, что я поверю ей на слово? Да и все ваши свидетели не заслуживают внимания». Я пожал плечами. «Откуда вы знаете, что мужчина в желто-коричневом костюме — Дедрик?» — спросил Брэндон. «Я узнал его голос. Если вы помните, он говорил со мной по телефону, инсценируя похищение. Его голос нельзя не узнать. «Расскажите это присяжным, и посмотрим, что получится», — усмехнулся Брэндон. «Итак, единственное, чем вы располагаете, это факт контрабандного рэкета. Все остальное — бред». Я взглянул на Франкона. Тот покачал головой. «Ну, раз так, мы все можем отправиться по домам?» — сказал я Брэндону. «Не хотите мне верить? Не надо». «Сначала нужно записать ваши показания», — сказал Брэндон и велел вызвать МакГроу. Мне пришлось еще раз рассказать свою историю, а МакГроу старательно записал все в блокнот. «У вас нет никаких доказательств», — в заключении сказал мне Брэндон. «Не с чем идти в суд. Приведите сюда Дедрика, и я, может быть, поверю. Это мое последнее слово». В коридоре мы остановились и посмотрели друг другу в глаза. «Он прав, Вик», — сказал Франкон. «Твоя история интересна, но с ней нельзя выступать на суде. Нам нужно найти Дедрика». Мифлин догнал нас в конце коридора. «Вы ищете Дедрика?» — спросил я у него. «Мы ищем мужчину в желто-коричневом костюме», — осторожно сказал он. «В связи с убийством Грейси Лемон. Не обращайте внимания на Брэндона. Он сам знает, что Грейси убита. Просто он темнит». «Если вы ищете, то почему же он до сих пор вами не найден?» Мифлин побагровел. «Надо! Найдем! Брось издеваться! Если он в городе, мы непременно нападем на его след. А если он укрылся в какой-нибудь норе? Вы же не можете обыскать все дома в городе, а иначе вам его не найти». Франкону надоела наша перебранка. «Ну, я поехал домой. Завтра у меня трудный день. Учтите, у вас есть еще неделя до суда над Пирелли. Я не могу защищать человека, не имея никаких доказательств. Я же предупреждал вас». Он ушел раньше, чем я успел ответить ему. Паула, я и Мэри, усталые и подавленные, вышли на улицу. «Я отвезу миссис Дедрик к себе домой», — предложила Паула. «Хорошо, встретимся завтра утром в конторе. Может, за это время меня осенит гениальная мысль». Я посадил женщин в такси и попрощался с ними. Подойдя к своему Бьюику, я увидел там Мифлина. «Мне очень жаль, Вик», — сказал он, — «но я пока ничем не могу помочь». «Знаю». Я прислонился к машине и закурил сигарету. «Как думаешь, Дедрику удалось бежать из города?» Мифлин пожал плечами. «Мои люди перекрыли все выходы? Или ему удалось улизнуть, или он залег в очень глубокой норе?» Мне пришла в голову одна мысль. «Держу пари, что он еще в городе», — сказал я. «Послушай, Тим, ты будешь дома? Я позвоню тебе». «Что ты еще придумал?» — спросил Мифлин. «Где ты собираешься его искать?» Я сел в Бьюик и включил мотор. «Там, где вы никогда не осмелитесь его искать», — сказал я, высунувшись из окна машины. «В Оушен-Энд, дружище!» Он что-то крикнул мне вдогонку, но я не расслышал.